«Я нашел это в твоей комнате на столе», — произнес отец. «Прочитай». Василиса, недоумевая, развернула записку. Поведение отца порядком озадачило ее. Не так она представляла себе их встречу. Неужели он ее даже не обнимет? «Василиса, будь вечером в библиотеке, мне нужно поговорить с тобой, Эрик». «Что это значит?» Василиса передернула плечами. «Откуда она знает? Возможно, очередной обидный розыгрыш. Раньше никто из братьев не писал ей записок». Норд заинтересованно поглядывал то на отца, то на Василису, зато Эрик стоял бледный и испуганный. Он неловко переминался с ноги на ногу. «Ты часто бываешь здесь, в библиотеке?» — продолжал спрашивать отец, делая вид, что не замечает, что творится с младшим сыном. Василиса раздумывала, как лучше ответить. В глазах отца блестели недобрые огоньки, и она не хотела разозлить его еще больше. «Она приходит сюда каждый день», — ответил за нее Норд, криво ухмыляясь, «когда не в школе или на своих дурацких гимнастических занятиях». «А что мне еще делать?» — начиная злиться, отпарировала Василиса. «Нельзя же выходить на улицу». «Хорошо», — оборвал ее отец. «Эрик Норд, может, вы что-то знаете?» Норд отрицательно покачал головой. Эрик опустил голову. Нортон-старший вновь повернулся к Василисе. Долгую минуту он вглядывался в ее лицо, словно желая получить ответ на невысказанный вопрос. После, очевидно, приняв некое решение, цепко схватил дочь за плечо и повлек за собой к выходу. Норт-младший проводил их торжествующим взглядом. Они сошли вниз по широкой лестнице, спускающейся в холл, и встретили на пути госпожу Азалию. Та, не обратив на бедственное положение Василисы ровно никакого внимания, низко поклонилась Нортону-старшему. Отец с дочерью вышли из дома и пошли по узкой извилистой дорожке, густо посыпанной черно-белым гравием, все более углубляясь в сад. Остановился Нортон-старший только возле старого неприметного сарайчика. Эта часть сада казалась самой заброшенной. Трава росла по пояс, скрывая маленькую постройку почти наполовину высоты двери. «Пришли», — произнес Нортон-старший, отпуская плечо дочери. «Тебе придется провести некоторое время здесь, скажем, до вечера». «Но в чем я провинилась?» — краснея от несправедливости, выкрикнула Василиса. «Я не хочу туда, ясно?» «В моем доме заведены определенные порядки», — сказал на это отец, прищурившись. В глазах его промелькнула заинтересованность. Во всяком случае, сейчас он выглядел менее равнодушным. «Считай, что так и должно быть», — продолжил он, и лицо его вновь окаменело. «И еще. Я запрещаю тебе появляться в семейной библиотеке». «Но почему я должна сидеть здесь?» Василиса оглянулась на дощатое строение за своим плечом. «Может, лучше бы мне заняться уроками? Нам столько задали в школе». «Забудь о школе и о занятиях. Теперь твоя жизнь сильно изменится». «С чего бы это?» — процедила Василиса, вновь позабыв о вежливости.